Глава 80. Враги. Пустыню Кслотика часто представляют бескрайним морем песка, нарушаемым лишь редкими обветренными скалами и еще более редкими оазисами, но на самом деле она куда разнообразней. Да, песка там хватает, но есть и многое другое. Каменистые равнины и бесплодные холмы, горные хребты и пересохшие русла, а также рассыпанные по региону древние кассианские руины. И это еще не самое интересное. Зориан слышал про застывший, словно окаменевший лес в глубине пустыни, пробуждающийся и расцветающий жизнью раз в несколько недель во время редкого в этих местах дождя. Или о водяных вулканах, огромных гейзерах, время от времени прорывающихся из подземелья и затопляющих округу. В сравнении с ними район Зиккурата Солнца был довольно обыденным, но только в сравнении. Прежде всего, когда-то это был знаменитый храмовый комплекс Кассианской империи, и здесь остались многочисленные руины. Храмы, меньшие зиккураты, форты, усадьбы и тому подобное. Многие из построек были заняты Салоротом, но еще больше облюбовали пустынные монстры. Попробуй выгони. Во-вторых, здесь пролегало русло регулярно пересыхающей реки. Даже недолгого полноводного периода хватало, чтобы поддерживать изобильную по пустынным меркам растительность. Наконец, в обширном местном подземелье было свое озеро, еще одна причина, по которой этот уголок в глубине Кслотика был настолько цветущим. И сейчас Зак и Зориан осторожно озираясь шли по этой земле, пока им не встречалось ничего действительно опасного, но стоит отвлечься, и все может измениться в любой момент. И жара. Жара их вот-вот доконает. Заклятия спасали от теплового удара, отгоняя большую часть пустынного жара, но, увы, их защита не абсолютна. С какой радостью Зориан прилетел бы сюда на корабле, вместо того, чтобы тащиться пешком? Увы, это было исключено. Они пришли, чтобы попробовать договориться с Салоротом о доступе на их территорию, а дьявольские осы без сомнения не обрадовались бы кораблю, подлетевшему к их гнёздам. Скорее всего, атаковали бы немедленно, ставя крест на самой возможности переговоров. Но если на чистоту, Зориан очень сомневался, что затея с переговорами удастся. Да, с Салоротом иногда договаривались с людьми, но вид был знаменит своей свирепостью и неуживчивостью. К тому же осы просто не способны издавать звуки речи, как люди не способны подражать их гудению, даже просто понять друг друга отнюдь непросто. Но, невзирая на мизерные шансы, Зориан чувствовал, что должен попытаться решить дело миром. Несомненно, если они с Заком постараются, то смогут отбить зиккурату ос, но их там сотни, и это их дом. Место, где они живут и работают, хранят еду и питье, растят детенышей, они не уступят зиккурат без боя. Могут даже встать насмерть все до единого, вынуждая истреблять молодняк и некомбатантов. Если есть хоть малейший шанс этого избежать, им нужно воспользоваться. «Наверное, уже хватит, нет?» — неожиданно спросил Зак, запрыгнул на ближайший валун и огляделся. «Мы уже достаточно глубоко на их землях. Зайдем дальше, и они могут атаковать из принципа. Хотя, честно говоря, я все еще считаю, что мы не тем занимаемся. Салоротам известны своей воинственностью, так? Уверен, если мы устроим им небольшую взбучку до переговоров, выйдет куда убедительней. Ну, типа покажем, что настроены серьезно. Твое желание еще вполне может исполниться», — отозвался Зориан, сканируя местность мысленным чутьем и духовным зрением. Под соседним кустом затаилась змея, но она была перепугана и не собиралась атаковать, так что Зориан проигнорировал ее. «Если осы сразу нападут или сразу откажут, поступим по-твоему». «Ха, отлично», — ухмыльнулся Зак, вытащил из рюкзака бутылку и вылил себе на голову. «А, так-то лучше». Поразмыслив, Зориан решил последовать его примеру «действительно лучше». С минуту царило удовлетворенное молчание. «Начнем?» — наконец спросил Зориан. «Да», — кивнул Зак. «Давай». Зориан исполнил одно из многочисленных сигнальных заклятий. В небо пустыни с пронзительным воем взмыла ярко-красная звезда, возвещая всем на миле вокруг об их присутствии. Им не пришлось долго ждать. Не прошло и 15 минут, как на горизонте показались три черные точки. Они заходили со стороны солнца, так что рассмотреть что-то было непросто, но Зориан не сомневался, что к ним приближается патруль дьявольских ос. И вскоре убедился в своей правоте. Они были громче, чем он ожидал. Гудение их крыльев, выдающих по несколько взмахов в секунду, было слышно с изрядного расстояния. Даже странно, что они вообще пытались скрыть свое приближение. Не заметить их мог только глухой. Парни изготовились к возможной атаке, вряд ли ос нападут сразу, тогда бы они прилетели в большем количестве, но лучше быть готовыми ко всему. Посадка была жесткой. Вместо того, чтобы плавно опуститься, Салоротом врезались в гравий на бешеной скорости, взметая пыль и камешки во все стороны. Часть попала и в Зака с Зорином, но погодные щиты отразили их назад. Да, только прибыли и уже умудрились испортить впечатление. Но, во всяком случае, теперь Зорин мог как следует разглядеть Салоротум. Он помнил их описание в книгах, но увидеть своими глазами совсем другое дело. Большие. Не книжные 3 метра, но не намного меньше, и в то же время изящные и хрупкие на вид. Он знал, что это впечатление обманчиво. Говорят, Салоротум чертовски живучие и могут разорвать человека голыми руками. Блестящий черный хитин покрывал их обтекаемые тела и нечеловечески чуждые лица насекомых. Черные фасетчатые глаза не выдавали ни одной мысли. Впрочем, у них были по паре коротких антенн на голове, и вот они вертелись как бешеные, выдавая беспокойство ос. Зорян с трудом понимал их непривычные мысли и эмоции, но мог уверенно сказать, что все трое напряжены, взвинчены и готовы драться или бежать. Все трое несли копья, подобающие столь крупным и сильным существам. Уже сам вес гигантского оружия заставлял с ним считаться, несмотря на довольно грубое исполнение. Помимо основного копья, каждый нес на спине несколько коротких. Знаменитые тяжелые дротики, излюбленное метательное оружие дьявольских ос, начинающих серьезные налеты со шквала летящей смерти. Салоротум сильные не боятся рукопашной, но слегка размягчить противника перед шибкой не помешает. Пожалуй, эти грубые копья и дротики придавали тройке ос куда больше вес, чем могло показаться. Да, 3 дьявольских осы не представляли для Зака и Зорина особой угрозы, но оружие в их руках говорило не просто о разуме, а о разуме технического склада. Большинство разумных монстров, за вычетом ящеролюдов и еще парочки видов, не прибегали к инструментам, живя как звери. Их врожденные способности вполне заменяли примитивную технологию. Зачем копье, если твои когти острее? Зачем дом, если почти не чувствуешь холода и дождя? Салоротум же не ограничились преимуществами вида, добавив к ним технологию. Их нельзя недооценивать. «Привет», — сказал Зорян настолько дружелюбно, насколько это вообще возможно перед тройкой гигантских агрессивных разумных ос. «Вы меня понимаете?» «Хотелось бы, чтобы понимали». Обычно племена Салоротум держали хотя бы парочку членов, обученных языку местных людей, но это племя жило слишком далеко в пустыне и могло просто не озаботиться. Телепатическая связь между говорящими на разных языках – штука грубая и зачастую неприятная, особенно когда собеседники настолько различаются мышлением и восприятием. Осы разразились громким трещанием, временами взмахивая крыльями и бешено тряся антеннами, и все это, не поворачиваясь друг к другу, не отрывая фасетчатых глаз от парней и не опуская копья. Наконец тот, что слева, шагнул вперед, пижонски крутанул копье и воткнул его в землю, и протянул к ним все 4 открытых ладони, вероятно показывая, что не вооружен. А потом выдал серию жестов и подался назад, видимо, ожидая ответа. Зорян нахмурился. Так вот как Салоротум общаются с людьми. Пожалуй, в этом есть смысл. Искусные маги разума очень редки. А язык жестов сравнительно легко освоить, ведь и кассианская школа подразумевает активную работу пальцами. Тем более, что ладони Салоротум удивительно похожи на человеческие. «Похоже, будет непросто», — беспечно заметил Зак. Зорян проигнорировал его. «Я не понимаю», — громко и отчетливо сказал он. «Пожалуйста, думайте ваш ответ на языке людей. Я прочитаю его в ваших мыслях». Салоротум на миг замер, потом прижал антенны к голове и зашипел, став удивительно похожим на рассерженного кота. «По-моему, ты его расстроил», — услужливо подсказал Зак. «Да, спасибо, Зак, без тебя бы не догадался». Салоротум снял с пояса один из висящих там предметов, небольшую связку трав и косточек, обернутую змеиной кожей. Кстати, такие штуки были у всех троих. Просто раньше Зорин не обращал внимания. Так вот, оса дозорный поводил своей связкой перед собой, словно пытаясь защититься от магии людей. Увы, это не дало никакого ощутимого эффекта. Зорян запоздало сообразил, что наблюдает типичное суеверие, что-то вроде примет с глаза, которым бабки и уличные торговцы учат детей иностранцев. «Я не желаю вам зла. Правда, не желаю», — успокаивающе сказал Зорян. «Кажется, не помогло». Дозорный перед ним стал еще активнее махать своим талисманом, да и двое других волновались. «И вам не о чем беспокоиться. Я пойму только мысли на человеческом языке, ничего больше». По сути, так и было. Хоть Зорин и мог читать разум дьявольской осы, даже в эмоциях было чертовски сложно разобраться, что уж говорить о поверхностных мыслях. Если он захочет полноценно читать их мысли, потребуются месяцы и годы напряженного труда, как было с Аране. У Зака и Зорина просто не было времени на это. Салоротум перед ними молчал. Потом, сообразив, что талисман не помогает, повесил его обратно на пояс и встал уверенней. «Говори!» сказал он мысленно. «Хорошо», — кивнул Зориан. «Прежде всего, позвольте представиться. Я Зориан, а это Зак. Могу я узнать, с кем разговариваю?» «Нет», — ответил дозорный. «Оу». «Я не назову тебе своего имени, колдун», — помолчав, уточнил Солротом. «Всем известно, что имена наделены силой, и такие, как ты, могут обратить их против нас». «Чего?» «Никогда не слышал». «Ну да ладно, он может про себя называть Асу, скажем, зануда». «Мы принесли дары для ваших вождей и просим прохода по вашей территории», — сказал Зориан, пока он даже не заикался про обыск Зиккурата, ведь даже просто попасть внутрь значит получить новые сведения. «Хотя бы есть нам ключ или нет. Когда подойдут поближе, можно будет использовать поиск через маркер». «Исключено», — решительно ответил зануда. «Вы не часть племени». «Вы не принимаете гостей?» — нахмурился Зориан. «Понятно, что мы отличаемся друг от друга, но должны же быть традиции гостеприимства». Зануда вскинул было руки для жеста, но сдержался и стал усердно формировать ответную мысль. Он думал на странном, вероятно, архаичном диалекте икосианского, но познания Зориана в языках кслотика позволяли ему уверенно разбирать смысл. Хорошо, что пока они не касались сколь-нибудь сложных тем. «Умный не пустит в свой дом незнакомцев», — заявил зануда. «Сперва нужно убедиться, что вы друзья племени. Нужно читать знамения и творить подобающие ритуалы». «Понятно», — неуверенно сказал Зориан. «И сколько времени это займет? «Много дней», — ответил зануда. Может, и показалось, но Зориан уловил в его мыслях оттенок злорадства. Зориан задумался. Пара вопросов про ритуалы и знамения не дали ничего, кроме туманных отговорок. Секрет племени нельзя выдавать чужакам. Их диалог прервало телепатическое сообщение от Зака. Пусть он и не психи, как Зориан, но телепатия вполне доступна обычным магам, просто редко используется из-за тяжелых тренировок и проблем доверия. Теперь же, пройдя около дюжины месяцев усиленных тренировок ментальной защиты, Зак стал относиться к магии разума с меньшим предубеждением и, когда нужно, пользовался мысленной связью. Как знать, может, когда-нибудь он позволит Зориану тщательно просканировать свой разум, проверить, не оставил ли Красный других сюрпризов. «Кажется, дела не очень?» — спросил Зак. «Сложно сказать», — ответил Зориан. «Строго говоря, он не отказывает, просто говорит, что для доступа на их территорию потребуется много времени, сил и, возможно, взяток. Даже не знаю». «Ха, лады», — сказал Зак. «Эй, здоровяк!» Внезапно сказал он вслух, отчего все трое с Алротом повернулись к нему. «Скажи честно, на самом деле ты не собираешься пускать нас к вашим вождям?» Зануда презрительно дернул крыльями и стал формировать ответ. «Решать не мне», — сказал он. «Но, думаю, нет. Мы не купимся на ваши уловки. Ваш род коварен и опасен, и вы всегда жаждете это место. Когда-то оно было вашим, и вы так и не смирились с его утратой». Разговаривать дальше было бессмысленно, на горизонте показались новые точки. По меньшей мере два десятка и направляются прямо сюда. «Советую покинуть это место», — уже увереннее сказал зануда. «Вам здесь не рады». Зак и Зорин молча переглянулись и атаковали дозорных. Они среагировали мгновенно, вероятно, ожидали нападения. Зануда выдернул воткнутое в землю копье и рванулся к ним со скрипящим боевым кличем. Двое других потянулись к дротикам. Никто из них не достиг цели. Выпущенная Заком мощная телекинетическая волна с текущим ветром смела их, как кегли. Человека такая атака превратила бы в фарш, но с Алротом отделались ушибами. Прежде чем они оправились, Зориан запустил два копья силы разной мощности. Они не стремились убить дозорных, это можно было бы сделать и первым залпом. Целью было оценить защиту дьявольских ос и припугнуть племя, чтобы при следующем визите те предпочли говорить и не драться. Так что парни швыряли троих с Алротом как куклы, ломая им многие крылья, стараясь, чтобы приближающийся отряд видел эту демонстрацию силы во всех подробностях. Наконец, подкрепление ос подлетело на расстояние атаки. Пора уходить. Зак и Зориан выдержали один залп дротиков, просто показать, что могут, и телепортировались прочь. Они еще вернутся, и вернутся не одни.